Финляндия между Россией и Германией. Номер 78. Москва. 19 февраля 1937. Достопочтенному государственному секретарю. О визите в Москву доктора Хольсти, министра иностранных дел Финляндии. Совершенно секретно. Сэр, имею честь доложить следующее относительно недавнего визита в Москву доктора Хольсти, финского министра иностранных дел. Высказано множество предположений о значении и цели этого визита. Русское и финское правительства теперь связаны пактом о ненападении. Возникли обсуждения, может ли это означать возможное расширение соглашения до пакта о взаимной обороне. Я обсуждал эту ситуацию со множеством дипломатов, и общее мнение сошлось в том, что это просто общий обмен дружественными обсуждениями по торговым делам. Возможно, с тем подтекстом, что Финляндия хотела бы опровергнуть, как беспочвенные некоторые слухи. А именно слухи, что существует понимание между Германией и Финляндией в связи с возможным германским нападением через Балтику. Основной причиной визита явилось решение Финляндии определенно занять позицию нейтралитета между Германией и Советским Союзом и стать членом нейтрального скандинавского блока, в настоящее время состоящего из Норвегии, Швеции и Дании. За последние 6 месяцев проведено множество неформальных обсуждений между представителями финского правительства и скандинавских стран. Целью этих обсуждений было исследовать, возможно ли Финляндии быть принятой в качестве дружественного члена скандинавского блока. Скандинавские страны дали Финляндии понять, что прежде чем она сможет стать тесно связанной с ними, она должна убедить в своей нейтральности Советский Союз. Визит Хольсти выступил конкретным шагом в этом направлении. Доктор Хольсти, которого я принимал в посольстве, заявил мне, что принципы его правительства полностью демократичны, посвящены сохранению мира и строгой приверженности Лиги наций. Он произвел на меня впечатление выдающегося человека, приверженного демократическим принципам. Он принимал участие в заключении соглашения по возврату нам финских долгов, а также в приготовлениях к выплатам. По профессии он журналист и одно время читал лекции в университете Лиланда. Имею честь оставаться искренне ваш, Джозеф Дэвис. Примечание мемуариста. Грешным делом был уверен, что господин Хольсти окажется таким же любителем Гитлера, как и многие собеседники посла. Но нет, похоже, министр был весьма приличным человеком. Позволил себе даже несколько раз публично покритиковать нацистов. Но к 1938-му стало понятно, что Финляндия крепко стала на фашистские рельсы, и Хольсти был вынужден уйти в отставку. Впрочем, его труды по возврату царских долгов Америки не прошли даром. Он получил почетную профессорскую должность в Стэнфорде, переехал с семьей в США, где и прожил до конца своих дней. Продолжаем. Дневник. Москва. 11 февраля 1937. Бельгийский посланник де Телье пробыл здесь долгое время. Имел с ним сегодня крайне интересную беседу. Он опытен, способен, проницателен и мудр. Хорошо знает свою Европу. По его мнению, обвиняемые на процессе были виновны. Слабостью СССР в отношениях с зарубежьем является Коминтерн. Примечание посла. Коминтерн. Организация коммунистической партии со штаб-квартирой в Москве. Утверждают, что она оказывает помощь и направляет действия и пропаганду коммунистов в странах за пределами России. Говард, сказал он, в своем разговоре со Сталиным руководствовался верной идеей. Говард, сказал я, кого вы имеете в виду? Как же, сказал он, разумеется, вашего великого редактора и издателя Роя Говарда. Вы знаете Роя Говарда? Удивился я. «Нет», — сказал он, — «так же, как я не был здесь, когда он встречался со Сталиным. Но я следил за всем имевшим отношение к этим вопросам, и Рой Говард попал не в бровь, а в глаз интервью со Сталиным, как это сообщалось в печати». Примечание мемуариста. Посол использует очень образную американскую идиому. «Забил гвоздь в голову», то есть попал в самую точку. Имеется в виду интервью, данное товарищем Сталиным Говарду и опубликованное в «Правде» от 5 марта 1936 года. Ознакомиться с ним можно в 14-м томе полного собрания сочинений Сталина. Учитывая, что тома, начиная с 14-го, издавались только с 1965 года, причем издавались в США, достоверность их материалов всегда нужно проверять. К счастью, сейчас доступны сканы архивов газеты «Правда». Открываем газету. Большое интервью на целую страницу. Говард, в чем, по-вашему, заключается основная причина современной военной опасности? Сталин, в капитализме, в его империалистической фазе, такая система, которая считает войну законным методом разрешения международных противоречий, методом законным, если не юридически, то по существу. Продолжаем. Он считает, что Гитлер резко выступал против Советов, чтобы заработать политический капитал для домашнего потребления. Но что для Гитлера вполне возможно объединение со Сталином, если Сталин согласится не распространять пропаганду в Германии. Он уверен, что Сталин практически реалист и националист, в противовес интернационалисту Троцкому. По его мнению, Сталин моментально выбросит Коминтерн за борт, если будет уверен в мире. Он держится за него, как за военное оборонное агентство. Политика Сталина состоит в том, что для развития СССР и удержания правительства у власти необходим мир. Дневник. Москва, 12 февраля 1937. 4:30 дня. Чай и фильм «Сан-Франциско», который произвел большое впечатление на английского, итальянского, турецкого и китайского послов и их персонал, пришедших на просмотр. Примечание посла. Когда посол Буллит расположил посольство в Спасахаусе, он отвел одну из больших комнат для показа кинофильмов. Это оказалось очень полезным в налаживании контактов как с дипломатическим корпусом, так и с представителями правительства. Билл Хейс продолжил объединяющую традицию и регулярно поставлял новые кинопленки. Они могли доставляться курьерами. Когда бы ни демонстрировались эти картины, двери всегда были широко распахнуты для всего американского сообщества, равно как для дипломатического корпуса. Соотечественники, разумеется, высоко ценили эти показы. Все ценили. Они превратились в заведенную традицию. Это не было бы возможно, если бы не сотрудничество и помощь киноиндустрии и Билла Хейса. Это доставляет море удовольствия многим американцам в Советской России и существенно помогает посольству в наведении контактов. Примечание мемуариста. Имеется в виду Уильям Хейс, глава Американской ассоциации производителей и распространителей кино. Это главное объединение кинодеятелей Голливуда с 20-х годов и до сих пор. Известен своим кодом Хейса, сводом правил жесточайшей цензуры для кинодеятелей. Именно благодаря ему в ранних американских картинах преступники всегда наказаны, романтические сцены исключительно скромны, никто не сквернословит и не рекламирует различные скотские качества личности. Продолжаем. Продолжение дневника. После обеда Марджери и я предприняли прогулку в метели, сопровождаемые парнями из ГПУ. Обнаружили на Арбате, главной деловой улице неподалеку от посольства, 5 магазинов губной помады, парфюмерии и 3 цветочных магазина. Примечание посла. Миссис Дэвис и я часто говорили об этих цветочных и парфюмерных магазинах. Один из важных показателей – дрейфа этого правительства от принципов марксистского коммунизма. Здесь есть государственные магазины, продающие цветы в корзинах по цене от $2 в золотом эквиваленте до $15. $15 – двухнедельная зарплата среднего рабочего. Из продажи предметов, находящих спрос в фундаментальных инстинктах человеческой природы, извлекается капиталистическая прибыль. Молодые люди страны в силу биологических побуждений стремятся доказать своим любимым девушкам, что они во всем превосходят соперника. Насколько лучше цветы он ей пришлет, настолько же он показывает свою большую желанность по сравнению с соперником. Поэтому он вынужден больше зарабатывать. Делать это он может, только применяя мотив к прибыли, проклятие чистого коммунизма. Более того, самая суть коммунизма состоит в бесклассовом обществе. Здесь же присутствует стимул создать классовое общество, побуждаемое к мотиву выгоды благодаря государственной торговле товарами, желанными в силу совершенно первобытного человеческого инстинкта. Примечание мемуариста. Очень хочется обозвать посла Дэвиса последними словами. Во-первых, он представляет социалистов как неких голодранцев или идеологических отшельников. Наличие цветочного магазина повергает его в недоумение. Во-вторых, он сводит высокое чувство любви к первобытным инстинктам кролика, ищущего возможность размножиться. И в-третьих, нужно обладать очень вывернутым умом, чтобы за пару шагов дойти от цветочного магазина до предательства советским правительством коммунистических идей. Продолжаем. Москва, 18 февраля. Выдержка из письма сенатору Кею Питману. Москва выглядит во многом, как и другие европейские города. Красные и зеленые огоньки светофоров, большие автобусы на улицах, трамваи, автомобили, грузовики и тому подобное. Повсюду толпы людей. Люди из глубинки съехались сюда, чтобы работать на автомобильных заводах, в результате чего город за очень короткое время вырос с 1 800 000 до 4 миллионов населения. Жилищные условия очень скудны, и Москва явно ужасно перенаселена, при этом на улице нет даже признаков нуждающихся. Все вполне выглядят в порядке.